Глава 22. Невесту? От такого заявления я немножко так охренел и прошел в сам город. Стоило миновать крепостные стены, как моему взору действительно предстало три довольно неплохого вида повозки. Неподалеку от них стоял полноватый невысокий мужчина средних лет с округлыми чертами лица, какая-то нарядная девица со светлыми волосами, а также, судя по одеждам, их охрана и прислуга. Охранников было шестеро в кирасах, при оружии, но серьезные угрозы для нас не представляли. В данный момент мужчина о чем-то разговаривал с Софьей, которая натужно улыбалась ему и пыталась выглядеть радушной, но я-то знал, что на самом деле она очень сильно беспокоилась, хотя, как по мне, зря. Это когда Райга приехала, ситуация у нас была очень проблемной, а сейчас практически вся внутренняя часть города освещена с помощью проволоки и на центральной улице защищенных ламп, стоящих на столбах. Так что риски, что кто-то пострадает, выйдя на улицу, минимальные. Вольнов готов принимать гостей, да и остальные люди проинструктированы лишнего не болтать. «Ваше благородие, вам лучше не попадаться им на глаза». «С чего вдруг?» — удивился я, собираясь пойти поприветствовать прибывших. «Вам переодеться надо, вы же выглядите как крестьянин». Укорила меня Ксюша взглядом. «Действительно, я не слишком обращаю внимание на свой внешний вид. Местные-то привыкли, а вот гости могут не понять, как этот дворянин, глава рода, ходит в какой-то простой грязной одежде. Права она, надо соответствовать статусу, но если я буду постоянно разгуливать в парадной одежде, то ее не напасешься. Придется стирать несколько раз в день». Хорошо, хоть не самому, Софья вон уже набрала несколько служанок, что должны будут заниматься хозяйством в моем доме. Ладно, прошмыгнув в дом через окно. Скажи Софье, пусть ведет их в дом, угостит чем-нибудь, а затем сама мигом наверх в мой кабинет. Хочу перекинуться с ней парой слов до того, как встречусь с гостями. Обойти компанию не составило труда. Правда, совсем незамеченным не остался. Наткнулся на пару мужиков из Нижнереченских, занимающихся своими делами. При моем появлении тут же кланяться начали, а я шикнул на них и поспешил дальше. Окна на первом этаже были закрыты на ставни изнутри, а вот на втором этаже окно как раз было открыто. Туда я себя и запустил, прямо в свою спальню. Там быстренько переоделся, сменив одежду на более подходящую, после чего проследовал в кабинет. Спустя минут 10 туда явилась Софья. «Соф, что происходит?» — прямо спросил я. «Что за невеста? Откуда она вообще взялась?» «Понятия не имею, Ростислав Владимирович», — воскликнула она, и по этому возгласу я понял, что она тоже не имеет ни малейшего представления о ситуации. «Он сказал, что с вашим батюшкой, ну, в смысле, с батюшкой другого Ростислава, говори просто с моим». «Не нужно уточнения», — отмахнулся я. «Устал, что друзья в личных разговорах регулярно поправляются. Говорили бы уж как есть, я-то уже привык играть роль другого Ростислава. Лишь путаешься». «Да-да». «Так вот, он говорит, что договаривался об этом с вашим батюшкой. Может, стоит глянуть переписки?» Я кивнул и, встав из-за стола, направился в сторону небольшого сейфа, который отец организовал в спальне. Простенький, очень грубый железный ящик с замком, спрятанный за картиной с изображением всего семейства. Там он хранил всю важную переписку и прочие нужные документы. Ключа у меня не было, но с моей силой открывать сейф проще простого. Отворив стальную дверь, выгреб оттуда всю корреспонденцию, и вместе с Софьей мы принялись ее разбирать, выискивая нужные письма. Немного поисков, и мы, наконец, нашли нужные. Их было всего три, и, пробежавшись глазами, я кое-что понял. Барон Владимир Степанович Градов действительно договорился с бароном Каменским из Самары о женитьбе. Причем сделали это втайне от сына. У нас не было писем самого отца, только ответы на них, но выходило, что барон Градов очень переживал о том, что его сын-вдовец не может взять себя в руки и найти себе новую жену. Вот он сам и нашел. Также немного прояснила ситуацию и Софья, вспомнившая то, что она знала о бароне Каменском. Он был безземельным бароном, владел несколькими мануфактурами в Самаре и был достаточно богатым человеком, но не любил его князь Самарский по какой-то причине. И сжить сосвету не пытался, но и стать полноценным феодалом не давал. И, судя по всему, Каменский нашел выход. Решил выдать дочь за вдовствовавшего баронета и тем самым через нас получить желаемое. Это также вскользь подтверждали и письма, в одном из которых Каменский всерьез оговаривал идею создать полноценную корабельную мастерскую в Вольнове. Правда, что в итоге ответил на это отец, понять было сложно. Письма даже в хронологическом порядке было сложно выставить, ведь на них не было никакой даты. Подпись есть с печатью барона, и то хорошо. «Ладно, кажется, я понял», — вздохнул я, отбрасывая бумаги. «Позовите барона в мой кабинет, поговорим с ним». Софья поспешила приглашать барона, а вот я вернулся к своему рабочему месту и стал ждать. Барон, впрочем, явился не один, а в компании своей дочери, которая, заходя, бегло меня оценила, а затем стрельнула глазками. Симпатичная, кстати, вблизи красивее, чем могла показаться, но, разумеется, всерьез никакую свадьбу я не рассматривал. «Семен Викторович, Анастасия Семеновна, прошу, присаживайтесь. Извините, что не смог лично вас встретить, очень много дел навалилось в последний месяц». «Понимаю, понимаю», — закивал барон. «Наши соболезнования вашей утрате, Владимир Степанович, был очень уважаемым человеком, порой черствым, но за это мы все его и любили». «Да, он очень скоропостижно нас оставил», — кивнул я. «К счастью, никто из моего окружения не сообщил барону о том, как именно он погиб и что вообще произошло с Вольновым. Каменский и понятия не имел, что я маг и что у меня военный конфликт с саратовским князем. Но он оставил мне очень много дел, так что порой просто не продохнуть». «Разумеется, разумеется», — вновь закивал мужчина. «Знаете, Ростислав Владимирович, вы совершенно не такой, каким я себе вас представлял. Семейное горе меняет людей, заставляет переосмыслить свою жизнь. Раньше у меня был отец, на которого я мог положиться, а теперь судьба целого города зависит от моих решений. Я не могу более проявлять слабость и надеяться, что проблемы решатся сами собой». «Правильные слова, молодой человек, очень правильные. Ах, что же я, хочу вам представить мою прекрасную дочь, Анастасию». Мне пришлось подойти и поцеловать даме руку согласно этикету. Та удовлетворенно кивнула, а я вернулся на свое место. «Весьма наслышан», — соврал я. «Ваш батюшка рассказывал о нашем уговоре». «Увы и ах», — развел я руками. «Видимо, он хотел сделать мне сюрприз». «Да, все равно. Мы с Владимиром Степановичем обсуждали, что не дело такому молодому человеку ходить холостому, и ему стоит подыскать подходящую пару. Ваш батюшка хотел поставить вас перед фактом данного союза. Но раз такие дела, то мне остается лишь обговорить этот вопрос с вами». «Вы хотите, чтобы я взял в жены Анастасию?» «Все верно. Приданое позволит вам закрыть некоторые из старых долгов, и даже что-то останется. Я очень состоятельный человек, Ростислав Владимирович. Очень!» С этими словами барон улыбнулся, словно кот, наевшийся сметаны. Самодовольство так и перло. Мне аж тошно стало. «Но поэтому и не любят меня, развернуться нормально не дают. Все так и норовят ущемить и лишить честно нажитого. А коли в жены возьмете мою дорогую доченьку, то и поможем друг другу. Вам капитал немалый с приданым, а мне стройка большая. Вы можете даже в путешествие отправиться, мир посмотреть, а я тут присмотрю за всем, чтоб дела шли как нужно. Вот же хитрый жук». Я чуть было не рассмеялся. Теперь-то мне все стало кристально ясно. Он ведь и впрямь собирался прибрать к рукам Вольнов. Но не как нижнереченский барон, а хитрее, мягче. Так что мы и сами бы не заметили. Отец, судя по словам Софьи и письмам барону Каменскому, в последние годы страдал от болезни. Подхватил воспаление легких пару лет назад и с тех пор много хворал, бывало, неделями из постели не поднимался. Вот и смекнул Каменский, что, женив меня, а дальше сбагрив куда-нибудь, например, в свадебное путешествие, вполне способен править городом самостоятельно. Хитер, ничего не скажешь. Но просчитался. «Семен Викторович, а вы за новостями вообще следите?» — на всякий случай уточнил я. «Новостями?» — не совсем понял он, о чем я. «Да у нас, как бы это мягко сказать, война». При упоминании этого лицо барона вытянулось, и он удивленно заморгал. «В смысле война?» «Да в прямом. Не поделили мы кое-что с бароном Нижнереченским. Так теперь его люди служат мне, а сам он сидит в моих казематах, а баронесса с баронетом работают на меня. Баронесса на кухне помогает, баронет в поле пашет, работает вместе с крепостными». Кажется, эта новость шокировала его еще сильнее. Да и дочка изумленно моргала, пытаясь понять, шучу ли я. Так и спросила. «Ростислав Владимирович, да вы же шутите, да?» «Ну, разумеется, шутит», — поддержал отец, рассмеявшись. «При всем уважении, барон, но не вам тягаться с нижнереченскими. У вас едва 50 бойцов наберется, а у Ильи Владиславовича, насколько я помню, дружина на несколько сотен бойцов была. Да и богатырь Филатов служит ему, сам видел, как он сражается». «Никаких шуток», — усмехнулся я. «Филатов мертв, кстати. А большая часть людей Синицыных служит теперь под моим началом». «А князь как же?» «Саратовский? У нас с ним что-то вроде войны теперь, говорю же». Было немного забавно наблюдать за реакцией Каменского. Как внутри его головы крутятся шестеренки, осмысливая услышанное. Все его планы прямо сейчас рушились, как карточный домик. «Но как так вышло? Я не понимаю», — только и смог пропищать он. «Может, я смогу попробовать замолвить за вас словечко перед князем? Конечно, у меня не слишком высокое положение в этом княжестве, но в этом нет необходимости. С князем я разберусь еще до зимы», — заверил я его. «Как насчет небольшой экскурсии, барон? Думаю, мне есть что вам показать».